нас возлюбил. Пусть всякий радостно поет и славит, Его да славит Бог есть любовь. Бог есть любовь, Он послал к нам Сына, Бог есть любовь, Он избавил нас. Пусть всякий радостно поет и славит, Его да славит Бог есть любовь. Бог есть любовь, мы греху служили, Бог есть любовь, Он нас освободил. Пусть всякий радостно поет и славит, Его да славит Бог есть любовь. Меня простил. Тебя я буду вечно.